Глава 24. Войско Донское, Черкасск. 5 мая 1711 года. Мой третий Каспийский поход начинался нелегко, сплошь проблемы. А большая часть из них от того, что войсковой круг, который прошел в Черкасске в середине января, решил вписаться за союзную Малороссию и направить все свободные силы Дона на помощь гетману Мазепе. Кажется, а с какого бока здесь мои планы, которые отменить не было никакой возможности, и Малороссия? А с такого, что воинские припасы в цене подорожали, а все вольные ватаги с Астрахани и Волги в срочном порядке перебирались на берега Днепра. Ляхи вражины старые. На рассказах стариков о боях легендарного Зиновия Хмеля против панов и арендаторов все нынешние атаманы выросли. И выходит так, что столкновение с Речью Посполитой не просто еще одна война, а святое дело. Холивар в чистом виде, где противника раздолбить, значит отомстить за предков. Так что Каспийское море в этом году должно опустеть. Поддержать меня в походе некому. А в приватной беседе между мной и Кумшатским я обещал, что моя ватага еще одно лето погуляет вдоль персидских берегов и тем самым отвлечет часть вражеских сил на охрану прикаспийских городов. Мне отказаться нельзя. Слово химородника должно быть крепче стали, и я начал рассматривать варианты, как бы осуществить свой план, задуманный еще в прошлом году по окончании рейда на Амоль и Герас. Вариант номер один, конечно же, увеличение численности в атаге. Деньги для этого имеются, и брошенных расшив на Волге более 60-ков. Плати 30 рублей за судно и забирай. Вот только людей взять негде. Справные казаки сидят дома и хозяйство ведут, о подвигах не помышляя, а все самые боеспособные контингенты из молодежи и голодьбы или у Кумшатского, или опять же на Малороссию собираются. Мне для похода нужно хотя бы 1500 бойцов, а к концу зимы в атаге числилось только 180, плюс к этому сотни Борисова в Царицыне. Кинуть клич, еще сотню хороших бойцов наберу, и то лишь благодаря своей репутации удачливого атамана. А для проведения серьезной операции этого мало. Второй путь – нанять людей со стороны или попросить кого-то из вольных атаманов остаться на Каспии еще на один сезон. Но и тут сложности. Серьезные атаманы, как я уже сказал, рвутся бить поляков, а бывшие крестьянские вожаки вроде того же самого Гаврюши Старченки мне и даром не нужны. Одни проблемы от них. А наемники и люди со стороны, и надежды на них немного. И третий вариант самый простой. Забить на мой первоначальный план, просто прорисоваться вдоль побережья и, может быть, разграбить какую-нибудь небольшую рыбацкую деревушку. Выгоды с этого, само собой, никакой, и славы не добудем. Однако это безопасно. У персов все суда утопли или в портах стоят и в море не выйдут, а серьезных штормов летом не ожидается. Такие вот размышления, которыми я мучился до той поры, пока мы с Аленой не перебрались в Булавинск, где доблестные ударники труда, каменщики Таганка все же закончили строительство донжона и наконец-то приступили к постройке крепостных стен. Настроение мое приподнялось, и женушка, которая нашла в Поздеевке людей, которые некогда были ее учителями в ведовстве, тоже все время улыбалась. Я пропадал на стройке и одновременно с этим собирал людей для похода. День сменялся днем, и все было хорошо. Срок отбытия в атаге на Волгу приближался. И тут из Кубанской степи вернулся Александр Бекович Черкасский, который на зиму ездил к своим родственникам. Что интересно, князь приехал не один, а в сопровождении 30-ков молодых соплеменников, которые хотели послужить под моим началом. Вот и подкрепление к моим силам. Подумал я тогда и от участия бравых джигитов в походе не отказался. А спустя сутки после возвращения князя из степи прискакал прибывший от дяди Петра Булавина из Эльбузда казак Миша Нечай. Он сообщил, что снова от Лабы об Адзехе идут и ведет их мой старый знакомец Алигико Немитоков. Черкесы передвигаются в открытую и всем объявили, что идут с миром. Поэтому кубанские казаки их не перехватывают, а вот полусотни наших пограничников может гостей задержать. Зачем идет Алигику, непонятно, но явно не с войной. И вместе со своими казаками и всадниками князя Бековича я выдвинулся к нему навстречу. Короткая скачка по весенней распутице и встреча двух конных отрядов. С моей стороны 80 всадников, и под рукой Алигико, который находится впереди своих джигитов, полусотня. Обстановка самая мирная. Мы с Немитоковым выезжаем вперед, встречаемся посреди поля, здороваемся, и без всяких восточных словословий я его спрашиваю: «С чем прибыл, Алигико?» Джигит помялся, но посмотрел мне в глаза и ответил тоже прямо: «По степи слух пошел, что ты снова в поход на Хвалынское море собираешься. Тебе воины нужны?» От таких слов сердечко стукнуло. Но не показывая своей заинтересованности, я ответил спокойно, сдержанно и без напряжения: «Хорошие воины всегда нужны». «А мы?» – Алигику кивнул за спину. «По твоему мнению, хорошие бойцы?» Делаю короткую заминку и киваю. «Да». «Возьми нас с собой». «Хорошо. Но учти, дисциплина у меня жесткая, и приказы не обсуждаются. Если принимаешь это правило, будем рады видеть тебя и твоих джигитов в нашей ватаге». «Мы знаем, что такое дисциплина». «В таком случае добро пожаловать в мой отряд, Алигико Немитоков». «Так?» Я получил дополнительных воинов, над которыми стояли их авторитетные вожаки, и после этого, нагрузив ватажников, что закубанцев, что казаков, без разницы, боевой подготовкой, продолжил заниматься своими делами. В беготне пролетел остаток марта и половина апреля. Пришла пора выступать в путь-дорогу, и, оставив на хозяйстве любимую жену, домовитого коменданта крепости Михаила Кобылина и 30 казаков, во главе своей ватаги я выдвинулся в Черкасск. Столица стояла пустая, только что город покинула направившаяся в Малороссию 10-тысячная армия Данила Ефремова и почти все свободные гулебщики. И в связи с этим набрать воинов, как я и предполагал, было проблематично. Но я все-таки вышел на Майдан, кинул вверх шапку, и на мой призыв погулять по Хвалынскому морю откликнулось около 700 человек, среди которых было выбрано 110 опытных казаков. Остальные отсеялись во время жесткого отбора, и после него, с учетом сотни Василия Борисова, у меня набиралось 420 человек. Так что еще раз прикинув реальность своего плана, я пришел к выводу, что он осуществим, и, собрав своих сотников и односумов на военный совет, раскрыл перед ними цель нашего похода. Казаки и два черкеса расположились под летним пологом в нашем временном лагере за городом. И пока ватажники гуляли и пировали перед отправлением на восток, я раскинул на куске парусины свою личную мапу Каспийского моря и начал. «Итак, браты, смотрим сюда». Ткнув в карту тонкой веточкой, я указал на синюю линию. «Это река Сефедрут. Самая полноводная река Персидского побережья, впадающая в Каспий. Наша цель находится в 10 километрах от моря. Городок Ленгерут, население около 6000 человек, порт и плохие крепостные стены. Чем-то этот населенный пункт напоминает Амоль. Но разница имеется, так как в Ленгерут можно попасть по реке. Что касается гарнизона, там находится минимум 400 воинов, и кроме того, рядом всего в 50 километрах располагается город-крепость Решт, где более 3000 солдат, которые готовы в любой момент подняться по тревоге. Оглядев командиров, я прервался и вклинился Рубцов. «Значит, всерьез придется повоевать?» «Не то чтобы всерьез. В Ленгеруде в основном ополченцы, так что мы в любом случае сильнее местных войск. Но саблям работа найдется». «А ради чего рубиться станем?» «Ради порта, в котором сосредоточен весь уцелевший персидский торговый флот. Ради складов, в которых немало разнообразных товаров, и за большой базар, где оптом продаются большие партии зеленого чая с местных плантаций. Каково положение дел в городе сейчас, по понятным причинам я не знаю, но думаю, что хабар будет знатный. И как мы этот город станем брать?» «Поэтапно. Первым делом захватываем две сторожевые башни по обоим берегам реки Сефедрут. которые караулят устье. Затем высаживаемся на берег и по дороге продвигаемся вверх по течению. Основной отряд захватывает город и ведет сбор трофеев. А оставшиеся при расшивах воины в это время готовятся отбить атаку из Решта. В Ленгеруде необходимо все проделать очень быстро. Времени будет немного, сутки, вряд ли больше. Трофеи погрузим на захваченные персидские бусы. Город подожжем и уходим. Расшивы за нами. Предварительно расклад такой. Что скажете? Согласен, кивнул подбородком Рубцов. Подробнее сейчас ничего не распланировать. Остальные командиры поддержали моего зама, и, обсудив ряд мелких вопросов, я распустил совет, а сам направился в Черкасск. Проехался по полупустым улочкам и заехал к отцу, который находился дома и не один, а в компании с Семеном Семеновичем Толстопятовым. «Вечер добрый!» Входя в горницу и присаживаясь за накрытый стол, посреди которого стоял кувшин с вином и закуска, поприветствовал я отца и дядю жены. «Здравствуй, Никифор!» – пробасил царицынский глава. «А, сын!» – протянул батя, с которым мы сегодня уже виделись в войсковой избе. «Выпей с нами, а то завтра тебе в поход. Когда еще хмельного попробуешь?» «Отчего ж не выпить?» Разлив из кувшина вино по кубкам, я взял свой и приподнял его. «За что пьем?» «За тебя». Мы выпили, и, глядя на чем-то озабоченные лица Кондрата и Семена, я спросил. «Чего вы такие хмурые?» «Не обращай внимания», — батя махнул ладонью. «Мелкие неурядицы. Много хлопот, и все вместе. Сплошная маята. Сам-то как, готов к походу?» «Готов, только воинов не хватает, так что в Астрахани придется дополнительный контингент набирать». «И сколько тебе людей не хватает?» Толстопятов, задавший этот вопрос, посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «Еще сотню бойцов надо бы добавить, а лучше две. Взял бы компаньона, но все хорошие гулевые атаманы или у Кумшатского, или в Малороссию уходят». «А тебе обязательно нужны настоящие вояки?» «Конечно. А то с крестьянами и ворами с большой дороги дело не сделаешь». «Тогда моих солдат возьми», — предложил гость. «Каких твоих?» Я не сразу понял, про что ведет речь купец, а он несколько осуждающе покачал головой и пояснил. «Солдат из Камышина и Царицына. У меня их 4 роты. Работы для них нет, для охраны городов и дорог в половину меньшего числа бойцов хватает. Да и сами солдаты хотели бы сходить в поход и прибарахлиться. А то ватажники по Волге туда-сюда ходят и деньгой сорят, а им завидно». Зная выучку волжских солдат, ветеранов войны с Россией, отказываться от них было нельзя, действительно, профессионалы. «И сколько ты, Семен Семенович, со мной своих воинов отпустишь?» «Сборную роту со всех подразделений». «Идет. Беру». «Вот видишь, и решили вопрос. Завтра я вместе с твоим отрядом на Волгу отправлюсь, и пока вы расшивы готовить будете, я охочих до боя солдат отберу». Снова мы выпили вина, но разговор после этого как-то не клеился. Наверное, родственники хотели переговорить о чем-то своем, а мое присутствие их сдерживало. Нет вопросов, я парень понятливый, поэтому попрощался с большими мужчинами, покинул стол и вернулся в свой лагерь, где казаки и черкесы уже заканчивали гулянку и ложились спать. Завтра снова дорога, а там Волга, Астрахань и очередной боевой выход в Хвалынское море.